Глава 30. Степан проснулся от запаха свежесваренного кофе и чего-то сдобного. Пахло так вкусно, что желудок требовательно заурчал, заставляя немедленно встать и идти на аромат, словно ребенок на утренней пироге. Он натянул футболку и босиком вышел из комнаты. Свернул в ванную, чтобы привести себя в порядок, и направился на звук мелодичного голоса. На кухне Рената что-то напевала себе под нос и порхала между плитой и столом, легкая, теплая, домашняя. Она совсем не замечала своего округлившегося живота, так увлеченно готовила, что казалась частью этого уюта. Степан остановился в дверях, просто улыбнулся и смотрел на нее. В такие моменты она была другой, расслабленной, счастливой. Такое настоящее, что хотелось подойти и прижаться, чтобы убедиться, что это не сон. Рената заметила его. Ее улыбка на мгновение замерла, будто испугалась, а потом вспыхнула снова силой. «Доброе утро», — сказала она тепло. «Пока не очень», — Степан усмехнулся и подошел ближе. Рената нахмурилась, не понимая, в чем дело. Тогда он постучал пальцем по своей щеке. Она смущенно стала на носочки и потянулась губами к его щеке. Но Степан резко подставил губы и втянул ее в медленный тягучий поцелуй. Когда воздух закончился, он нехотя отстранился. У Ренаты пылали щеки. «А вот теперь добрая», — пробормотал он, прижимая ее к себе и утыкаясь носом в волосы. Запах ее кожи, чуть сладковатый, теплый, был для него лучшей реальностью. «Будешь завтракать?» — спросила она, пряча улыбку. «С удовольствием». Они сели за стол. Кофе оказался крепким, булочки с корицей теплыми, а настроение почти праздничным. Степан хвалил ее, не сдерживаясь, а Рената смущалась, прятала глаза, но все равно светилась изнутри. Но радость длилась недолго. Все же дела никто не отменял. «Нам нужно сегодня позвонить следователю», — сказал Степан, отставляя чашку в сторону. «И поехать написать заявление». Рената будто рухнула с небес на землю. «Без этого никак нельзя?» «Нельзя», — вздохнул он. «Только лезть в криминал, иначе мы не защитим тебя». Рената сжала кулаки на коленях. Она быстро прикинула, что втягивать Степана в криминал еще страшнее. Да и не хотела, чтобы он из-за нее вляпался в неприятности. «Я поеду», — тихо сказала она, с готовностью подчиняясь его воле. «Как скажешь, так и будет». Степан сразу взял телефон, позвонил. Следователя звали Арифуллин Арушан Дамирович. Молодой голос в трубке звучал уверенно. Договорились встретиться через час. В назначенное время они подъехали к отделению. Арушан и правда был молодым, но глаза у него горели азартом. Он еще боролся за правду и справедливость. Следователь внимательно выслушал их историю, задавал четкие вопросы, объяснил, что писать заявление, уверил, что причин для отказа в возбуждении дела не будет. Он все сделает как надо. Да и заявление на расторжение брака не будет лишним, а только подтвердит намерение Ренаты. «Даже лучше подать документы сейчас, пока ребенок не родился», — добавил следователь. «Потом придется его делить, даже если бывший муж не отец». Рената побледнела, но кивнула. Нужно было сделать этот шаг. «И не волнуйтесь за документы», — успокоил их Рушан. «Все можно восстановить через МФЦ или ЗАГС. Обратитесь, там вам помогут». «Знаю, как они помогут», — сорвалась Рената и закусила губы, чтобы не наговорить лишнего. «Я сам с тобой схожу и все решу», — заверил ее Степан. Он смотрел на Ренату с гордостью, знал, как она боится, но все равно не отступает. И это дорогого стоило. «Дальше мы поступим так», — сказал Рушан, перепроверяя записи в блокноте. «В первую очередь, я найду этого Артура и поговорю с ним. В рамках проверки мы обязаны выслушать обе стороны». Степан скривился. Его пальцы непроизвольно сжались на подлокотнике стула. «Вероятно, — продолжил следователь, — это ни к чему не приведет. Такие люди редко признают свою вину добровольно и не позволят бросать тень на честное имя». Рената побледнела, опустив глаза. Степан заметил, как она дрожит, и сжал ее плечи пальцами. «Тогда будем искать другие точки соприкосновения», — уверенно добавил Рушан. «Не переживайте. Я обязательно придумаю что-нибудь. Есть способы. Если вы готовы, мы дойдем до конца». Он поднял на них взгляд, твердый, спокойный, вселяющий уверенность. Степан протянул ему руку и крепко пожал. «Мы готовы. Спасибо». Без слов мужчины поняли друг друга. За эту девушку будут бороться сообща. Степан еще раз коротко кивнул Рушану, потом взял Ренату под локоть и повел к выходу. В машине Рената молчала. Вцепилась в ремень безопасности так крепко, что побелели костяшки пальцев. Глаза были опущены, губы плотно сжаты. Степан видел ее тревогу и молча, без лишних слов, положил ладонь на ее руку, просто чтобы поддержать, вместо тысячи слов. «Все будет хорошо», — сказал он тихо, но так уверенно, что Рената позволила себе выдохнуть. «Обещаешь?» Ее голос дрожал. «Обещаю». Когда они подъехали к дому, Степан не стал сразу выходить. Вдохнул теплый весенний воздух и вдруг предложил. «Пойдем прогуляемся». Рената удивленно моргнула, но кивнула. Давно не позволяла себе просто погулять, а малышу нужен был свежий воздух. Они пошли в парк. Весеннее солнце ласкало кожу, вокруг щебетали птицы, пахло распустившимися почками. Мир будто начинал жить заново, как и они сами. Их жизнь тоже понемногу металась и расцветала. Рената сначала была напряженной, но постепенно расслабилась. Она смеялась над шутками Степы, рассматривала цветущие деревья, щурилась на солнце. Ее глаза снова светились. Степан поймал себя на мысли, что никогда не видел ее такой счастливой, легкой, живой. У киоска с угощениями он остановился. «Подожди здесь», — сказал он. Через пару минут вернулся, держа в руках огромную, нелепую розовую сахарную вату. Рената ахнула. А потом рассмеялась звонко, искренне, как ребенок. «Это мне?» «Кому же еще?» — усмехнулся Степан. Она взяла вату обеими руками и закружилась на месте, счастлива до невозможности. Недалеко устроилось небольшое представление. Дети в ярких костюмах танцевали на импровизированной сцене. Степан обнял Ренату за плечи, прижал ближе. Она прильнула к нему, чувствуя его тепло, его силу. Хотелось, чтобы так было всегда. Солнце, смех, объятия, защита. Рената повернулась к Степану, поднялась на носочки и легко поцеловала его в щеку. Нахуй прошептала горячо, трепетно. «Я хочу в ЗАГС. Прямо сейчас. Хочу начать эту круговерть с разводом. С тобой». Степан замер. А потом улыбнулся так, что солнце в небе стало казаться тусклым. «Тогда поехали». Взял ее за руку и потянул за собой. «Просто сделаем это, и все».